Сергей Погореловский. Здравствуй, лес. Здравствуй, лес, дремучий лес, полный сказок и чудес. Ты о чем шумишь листвою, ночью темной грозовою? Что нам шепчешь на заре, весь в росе, как в серебре? Кто в глуши твоей таится? Что за зверь? Какая птица? Все открой, не утаи, ты же видишь, мы свои. Морис Карем, «Самокат». Мой друг играет на тромбоне, мой дядя на аккордеоне, сестра на скрипке. Лучше нет контрабасиста, чем сосед. Отец с кларнетом, мать с гитарой, рояль по вкусу бабки старой. Племяннику соседа альт. А мне милей всего асфальт. Нет у меня ни капли слуха, мне наступил медведь на ухо. Отец не рад, и я не рад, и мне купили самокат. Чтоб я играл, пока дуэтом играют контрабас с кларнетом. Григорий Кружков. Ры. Вышел лев из-за горы и, подумав, молвил: «Ры!» Подлетели кокоду. «Что имели вы в виду? Разорву и растерзаю, разнесу и разметаю, распугаю всех подряд!» Лев сказал: «Я просто рад!» Размышления волка, который вышел погулять в хорошую погоду, да заодно овечек проведать, но встретил по дороге собаку-овчарку и передумал. «Ну ее совсем, овчарку! Все гуляние на смарку!» Инна Ищук. Спор. «Да чего же надоело в темноте висеть без дела?» Говорит дубленка куртке. «Я намного лучше бурки». «Бурка!» — буркнула в ответ. «Лучше бурки в мире нет!» Шуба шикнула. «Мой мех мягче и пушистей всех!» «Вы, девчонки, все мне любы!» Моль сказала, чистя зубы. Игорь Шевчук. Пограничник Федор Мохов. Пограничник Федор Мохов отличить на нюх не мог колбасы от абрикосов, пулемета от сапог. Ни раствора купороса, ни цветов ни одного, потому что вместо носа было ухо у него. Но зато по части слуха в части был примером он, охранял страну в три уха. Берегись в кустах, шпион! Жаль, по задержальной части отпускал он всех пока, так как у него, к несчастью, нос был вместо языка. И он не мог крикнуть шпиону: «Стой! Руки вверх! Стрелять буду!»